Личность дворника Леонтия заслуживает того, чтобы рассказать о ней поподробнее. Петербургские дворники – особая каста в придворном мире. Среди них много тех, кого величают представителями андеграунда. Поэты-неформалы, художники-авангардисты и ищущие архитекторы, неприкаянные рокеры без страха и упрека. Тут без труда найдешь вечного студента и пламенного правозащитника, чей стаж борьбы с режимом исчисляется десятилетиями. В этой братии попадаются богоискатели и даже изобретатели вечных двигателей. Одним словом, здесь можно встретить кого угодно, только непосредственность. Будучи достойным представителем своей касты и в то же время единственным и неповторимым, дворник Леонтий являл собой образ самородка из народа, поэтичнейшего философа жизни. Обитая в казенном жилище на первом этаже, он был в курсе всех событий подведомственной ему территории и имел свое собственное мнение по поводу любого из них, даже самого незаметного. Леонтий по праву слыл надежным хранителем всех дворовых драм, знал, где какие показания следует давать, а где нужно скромно помолчать, затаив глубоко в себе очередную тайну, чтобы когда-нибудь, с наступлением лучших времен, раскрыть ее в назидание потомкам. И так в этом маленьком царстве Леонтий был тонким дипломатом и канцлером одновременно. Накануне описываемых событий, после трех стаканов водки, Леонтий добился небывалой остроты восприятия, и ему захотелось увидеть нечто изумительное, такое, чего никогда и никто еще не видел. Он мечтательно прищурился, а когда вновь открыл свои затуманенные очи и усилием воли сфокусировал зрение, на месте помойки волновалось алое море роз. На смену мухам, откуда ни возьмись, прилетели чудесные бабочки, порхавшие с цветка на цветок, шевеля тонкими усиками. От такой красоты Леонтий ощутил за спиной крылья и, вдохновленный, бросился будить соседей. «Это ж надо! Вставайте скорее, чудо проспите! Помойка-то наша розами расцвела!» Недовольные соседи отзывались грубо, спросонья им и в голову не приходило выглянуть в окно, чтобы удостовериться в истинности слов Леонтия. «Допился до белой горячки и лезет тут со своим бредом! Спать иди, баламут!» Но Леонтий не слушался советов сонных обывателей и, шагнув во двор через окошко своей каморки, по-пластунски, чтобы не спугнуть розовое чудо, пополз в его сторону. Добравшись до цветника, он некоторое время разглядывал дары флоры, а потом принялся с наслаждением их нюхать и целовать. Радуясь, как ребенок, Леонтий провел в подобных занятиях всю ночь, полагая, что грезы ему дарует родная русская водка. Как же он был благодарен ей в эти часы райского блаженства! Утром голова с похмелья раскалывалась, и Леонтий определенно знал, что не спит. Но сколько он не кусал себя, сколько он не дергал за усы, сказочное видение не исчезало, а наоборот – стало еще явственнее, хотя теперь уже совсем его не радовало. Изнемогая от невозможности объяснить суть происходящего, он заревел, как раненый медведь. И этот отчаянный рев продолжался до самого появления санитаров. Скорую Леонтий еще успел вызвать сам, но приехавших врачей встретил уже буйно помешанный. Папалексиев продолжал пребывать в поле чужих ощущений и мыслей, порожденных проросшими из помойки цветами. Толпа ротозеев, выстроившись вокруг преобразившихся мусорных бачков, всхлипывала и восклицала от избытка светлых чувств. Счастье сопричастности волшебству переполняло сердца и струилось по замызганным дворовым закоулкам, обволакивая их невидимыми волнами народного восторга и ликования. Папалексиев ощущал его в полной мере, душами множества стоявших рядом людей. Голодные насытились здесь духовной пищей. Отчаявшиеся обрели надежду, огорченные возрадовались, а некоторые закоренелые ненавистники даже уверовали в любовь. Лицезреть столь блистательное чудо не доводилось еще никому из аборигенов Монетной улицы. Одни полагали, что для фиксации данного феномена следует вызвать телерепортеров. Наиболее восприимчивые созерцали каприз бытия безмолвно, обливаясь градом холодного пота или очистительных слез. Иные же досужие умы, поминая добрым словом пораженного зрелищем дворника, прикидывали на будущее, если Леонтия не выпустят из сумасшедшего дома, можно будет продать его комнату и на эти деньги нанять дворника из соседнего двора. Переполненный чувствами своих соседей по двору, папа Алексеев решил, что новоявленным цветником спокойнее любоваться из окна, и поспешил удалиться в собственные апартаменты. Войдя в комнату, он хотел было сесть на стул и перевести дух, но тут ему попался на глаза забрызганный грязью выходной костюм. Телим схватился за голову. «Значит, я действительно бегал в нем вокруг Петропавловки. Выходит, и все остальное тоже правда. Она здесь была, разговаривала со мной. Я пил ее зелье». Удрученный своим открытием, папа Алексеев стал собираться на работу. Посмотрев на часы, он обнаружил, что безнадежно опаздывает, завтракать ему уже некогда, и голодный выбежал на улицу. Проходя мимо метро Петроградская, он нечаянно коснулся локтем дачника, спешившего на Финляндский вокзал. Проблемы этого типа мгновенно передались папа Алексееву, и вместо того, чтобы наконец добраться до телецентра, он очутился в вагоне метро. Чужая забота принуждала его ехать во Всеволожск, к собаке, которая сидит на даче 3 дня некормленная. В воображении папа Алексеева четко рисовался деревянный домик на участке в 6 соток и грустящий на веранде ротвейлер, которого он, как истинный хозяин, страстно любит и по которому сильно скучает. Купив в кассе вокзала билет, Телим поспешил на электричку. В дверях вагона он столкнулся с некой пассажиркой, терпящей неудачу в личной жизни, и мысли его потекли по иному руслу. «Он меня обманул, оказался женатый, а я-то, идиотка, еще верила такому подлецу». Выскочив на платформу, как ошпаренный, папа Алексеев опустился на ближайшую скамейку. «Так, стоп, какая еще собака? Кто оказался женатый? Никакой дачи у меня никогда не было. Спокойно, никого не трогать, руки в карманы!» Он отдавал себе приказания, пытаясь отгородиться от наглого вмешательства в его собственный мыслительный процесс. Он и так все последнее время тщетно пытался совладать с болезненным расстроением личности, чреватым бог знает какими последствиями, а теперь в него без спросу мог вселиться любой прохожий, стоило только случайно с ним соприкоснуться. Пребывая по этому поводу в полной прострации, Телим не мог решить относиться к своей новой способности как к бесценному дару, позволяющему манипулировать чужим сознанием, или считать ее сводящим с ума наваждением. Он никак не хотел понять, что слова, сказанные во сне Авдотьиной прапрапрабабкой, теперь определяют его реальную жизнь. Пока папа Алексеев копался в себе, подошел пригородный поезд, и какой-то запыхавшийся, нагруженный поклажей садовод со словами «Подвиньтесь, пожалуйста», основательно потеснил Телима, усевшись вплотную к нему и разместив вокруг многочисленные мешки с плодами приусадебного хозяйства. Телим опять почувствовал, будто кто-то приставил ему чужую голову. «Не забыть бы про яблоки, а то сегодня уже чуть в электричке не оставил. С этим садоводством совсем голову потеряешь». Папа Алексеевский мозг пронзила безумная мысль. «Интересно, у нас сейчас одна общая голова или 2 разных?» В этот момент он посмотрел под ноги, туда, где стояла авоська с яблоками, и заметил, что мужик тоже нервно поглядывает на нее. «Как есть хочется. А Марья там пельмешки готовит. Первоклассные у нее пельмешки. Надо поторопиться», — подумал садовод, пробудив у Телима зверское чувство голода. Телим вспомнил, что с утра ничего не ел, и почти физически ощутил благоухание Марьиных пельменей. Он встал со скамейки и направился на этот сытный дух. А дойдя до метро, спохватился, что никакой Марьи он не знает и несет чужую авоську. Тогда он поспешил вернуться на платформу, но пострадавшего дачника там уже не оказалось. Папа Алексеев тяжело вздохнул, втянул голову в плечи, спрятал руки в карманы и, готовый к любым неожиданностям, поплелся, куда глаза глядят. А глаза его искали, где бы перекусить. Он даже увидел в этом намерении шанс найти выход из сложившейся ситуации. «Заморю червячка, отвлекусь и на сытый желудок что-нибудь придумаю». Не утруждая себя долгими поисками, Тилим подошел к первому же крикливо оформленному киоску заморского общепита и встал в очередь. Желающих вкусить американообразной еды было немало, однако Тилим довольно скоро продвинулся к окошку. Просмотрев меню, среди разного рода чизбургеров, фишбургеров и прочих булок со всякой всячиной, он выбрал гамбургер, привлекший его внимание начинкой из мяса и большими размерами. Зато, глядя на продавца, Тилим подумал: вот уж с кем я бы ни за что не соприкоснулся. Этот типаж вовсе не вызывал у него доверия. Чем внимательнее папа Алексеев его разглядывал, тем сильнее утверждался в мысли, что прикосновение к подобному существу чревато как минимум потерей аппетита. Это был коротко стриженный верзила с красным лицом, лоснящейся шеей и пухлыми розовыми руками. Во всем его облике чувствовалась пресыщенность, доходящая до показного отвращения к самому запаху мяса и булок. «А ведь ты наверняка одними гамбургерами питаешься», — думал Тилим, пристально глядя в воровато бегающие глазки, которые отражали сложную работу мозга торгового работника, усиленно размышляющего над тем, как общипать очередного клиента. Видимо, взгляд Тилима был слишком красноречив. Во всяком случае, покупая вожделенную снеть, никаких ухищрений со стороны продавца он не заметил. Вонзая зубы в румяную булку с котлетой, истекавшую горчицей и кетчупом, Тилим насыщался, забывая о беспокоившей его проблеме. Однако этот сеанс гастрономической терапии продолжался совсем недолго. Мерная работа челюстей была прервана внезапным обращением: «Дядь! А, дядь!» Папа Алексеев вздрогнул, оглянулся. Рядом с его столиком стоял мальчик лет 10 и жалобно просил: «Оставьте половинку гамбургера, я очень голоден». «Жалко, совсем еще пацан, а жизнь заставляет попрошайничать. Брошен на произвол судьбы. Куплю ему поесть», — подумал папа Алексеев, и лицо его просветлело. Стоя в очереди, он размышлял о нищете. Его волновали скитающиеся массы народа, которые вынуждены побираться по помойкам и благотворительным столовым в поисках черствого куска хлеба насущного. Папа Алексееву было жаль этих людей, и он изо всех сил старался им помочь. Особенно тяжело ему было видеть нищих детей, еще не успевших накопить сил для честного труда, а уже вынужденных стоять с протянутой рукой, расплачиваясь за чьи-то грехи. Нагнувшись к своему подопечному, Тилим участливо спросил: «Где живешь-то?» «В купчине, в подвале. Один?» «Один живу, давно уже». «Так страшно ведь. А может, у тебя и родителей нет?» «А родителей у меня нет, умерли они. Я их никогда не видел, я сирота, круглый, некому обо мне заботиться», — как-то заученный и без малейшей доли артистизма отрапортовал мальчик. При этом в его васильковых глазах появилась едва заметная лукавинка. Тилима это покоробило. Он вспомнил хитрые глазки пройдохи, торгующего в киоске. Тем временем очередь уже подошла, и легкий на помине торговец услужливо спросил: «Что угодно?» Папа Алексеев засуетился и, не глядя на него, мучительно выдавил из себя: «Да вот, я парню, дай один хот-дог и колу. Жалко беднягу». Он увидел пухлые руки, записывающие заказ, услышал голос человека в киоске: 5000. По тону Тилим понял, что тот ухмыляется, и внутренне возмутился. Вот скотина, ребенку есть нечего, а ему смешно. Он протянул в окошко 10000, дождавшись сдачи, нервно скомкал ее в кулаке, затем, испытывая новый порыв жалости, другой рукой ободряюще похлопал мальчугана по плечу: «Не грусти, парень». Телепатический дар тотчас напомнил папа Алексееву о себе целой обоймой мыслей бедняги, среди которых была и такая невинная. На что б его еще раскрутить? Впрочем, мальчик творчески развил ее вслух. А кто-то мне еще яблоки обещал. Еле сдерживая злость, Телим обратился к начинающему аферисту. «Слушай, ты, сказочник, сирота казанская, значит, некому о тебе бедном заботиться? Грешно при живых родителях такое говорить. Да и вообще врать нехорошо, пионер». Он небрежно потрепал мальчишку по белобрысой голове и только сейчас заметил и его аккуратную стрижку, и то, что одет он в скромную, но чистую одежду. Папалексиеву было уже известно, что ребенок из вполне благополучной семьи, что папа у него завкафедрой в техноложке, а мама врач. «Ну и детишки пошли», — покачав головой, подумал Телим. Мальчуган, вытянув свою обаятельную физиономию, удивленно глядел на него. «А мы, между прочим, с почтенным батюшкой вашим, Василием Ивановичем, коллеги, на одной кафедре преподаем», — угрожающе произнес Папалексиев, и юного сочинителя как ветром сдуло. Уйдя, наконец, с вокзала, Телим перестал думать о безнадежно потерянном молодом поколении и разжал онемевший кулак со сдачей. На ладони вместо полагающейся пятитысячной лежала смятая купюра в 50 тысяч. Размышляя о странной благотворительности продавца гамбургеров, щедро раздающего сдачу, Папалексиев решил сокрыть неожиданный нетрудовой доход, но ему, как человеку, живущему на зарплату и мелкие приработки, необходимо было найти объяснение случившемуся. Он сходу предложил и тут же безоговорочно принял блестящую версию. Это ему наказание за то, что людей обсчитывает. Теперь Телим мог с чистым сердцем вершить сокрытие, так как был уверен, что на его месте любой порядочный человек поступил бы так же. На судьбу он и прежде не жаловался, если не считать отношений с Авдотьей Каталовой, но такими щедротами она его раньше не осыпала. Однако инстинкт самосохранения предостерегал его, нашептывая предположение о том, что продавец может и опомниться. «Догонит и денег требовать станет. Отдавать-то не хочется», — рассуждал Папалексиев, ускоряя шаг. Постепенно он обретал внутреннее равновесие. Мысли его упорядочивались, приобретали логическую связь. За всеми метаморфозами, происшедшими в последние несколько дней, он теперь определенно усматривал происки Авдотьиной прародительницы, обещавшей даровать ему чудесные способности и исполнять мечты. «Понятно. События разворачиваются по старухиному сценарию. Я совершаю добрые поступки, и добро возвращается назад, многократно увеличившись. Вот эхо в горах. Сколько раз крикнешь, столько раз оно тебе и отзовется, только намного громче. Так и здесь. Накормил голодного мальчика, вот тебе денежная премия в 50, нет, в 45 тысяч. Все справедливо. А главное, я руководствовался добрыми намерениями, поэтому и был вознагражден. Оказывается, в жизни все очень просто, если не сказать примитивно. И зачем лезть из кожи вон, мучить себя, напрягаться впустую, самому нарываться на неприятности и других раздражать? Зачем им что-то доказывать, когда есть простой механизм улучшения человеческой жизни? А ведь если бы не Авдотьина бабка, он бы мне не открылся. По мере того, как Папалексиев постигал суть раскрывшихся перед ним возможностей, помыслы его обретали все более деловой строй. Ему уже хотелось увеличить свое состояние, и он считал, что сможет без труда это сделать. Словом, спекулятивный подход к вечному овладел его утлым мировоззрением. Авантюрист-беспредел готов был в очередной раз показать себя. «Это что ж получается? Чем больше я совершу добрых поступков, тем больше вознаграждения получу. Выходит, и в сберкассу деньги не надо класть. Подарил кому-нибудь одну сумму, а назад вернется с такими процентами, что и в швейцарском банке не насчитали бы. Так жить я согласен. Так, пойду сейчас к ларешнику, верну ему полтинник, дескать, вы по ошибке дали лишнюю сдачу. Вот интересно, сколько мне Авдотья тогда отстегнет? И вообще, какую она на этот раз закрутит комбинацию, чтобы вручить мне денежки?» Радость переполняла Папалексиева. Физиономия его расплылась в блаженной улыбке, и мышцы лица не слушались, когда он пытался состроить серьезную мину. Подгоняемый любопытством и желанием разбогатеть, он в считанные минуты проделал обратный путь до ларька и, протиснувшись к окошку, обратился к продавцу. «Приятель, ты тут обсчитался. Какие проблемы? Я вам что-то должен?» Не дослушав, раздраженно осведомился тот. «Да нет, ты меня не понял. Ты случайно дал мне 50 тысяч. Я случайно ничего никому не даю. Не мешайте работать», — отрезал продавец, решив, что подозрительный тип хочет его надуть. Телима он, конечно, не помнил. В окошке беспрерывно мелькают разные лица. И уже повернул голову к очереди, ожидая заказа. «Послушай, мне чужих денег не надо, а у тебя потом недостача будет, неприятности», — не отставал Телим. Торговца эти слова вывели из терпения, и его красная физиономия стала багровой. «Это у тебя сейчас будут неприятности. Наехать на меня решил? Крутой, что ли? Сейчас поговорим». И он хотел уже выскочить на улицу, но Папалексиев удержал его за руку и произнес в дружелюбном тоне: «Успокойся, приятель, все в порядке. Забери деньги и в следующий раз будь внимательней». Расчет Телима был прост. Узнать, что на уме у этого тупого детины, войти к нему в доверие, погасить конфликт и всучить ему купюру. Однако, несмотря на соприкосновение, телепатическая способность не просыпалась. Кроме собственных неприятных догадок, в Папалексиевскую голову ничего не приходило. Между тем очередь заволновалась, а торговец все-таки забрал деньги, прорычав для порядка: «Твое счастье, что клиенты ждать не любят, а то бы...» Напутствуемый шипением недовольных покупателей, Папалексиев удалился во свояси. «Отдав последние гроши, я лишился и драгоценного дара», — думал он. Состояние его приближалось к обмороку. Телима одолевали сомнения в праведности совершенного поступка. Он даже предположил, что сама бабка Авдотья устроила все именно так, чтобы наказать его за непозволительное любопытство и за проснувшуюся в нем жадность. Теперь у Папалексиева оставалась только надежда на скорую встречу с Авдотьей. Только она могла утешить его, поправить его бедственное положение своей дружбой. Впрочем, в планы Телима не входило докладывать внучке о знакомстве с ее бабкой. Самолюбие не позволяло ему открыть Авдотье вчерашний сон и таким образом признать свое поражение в споре о достоверности старого дневника. К тому же он боялся, что, узнав о последствиях этого сна, Авдотья сочтет его помешанным. Однако нужно заметить, что загадочная судьба актрисы Троеполовой и ее теория происхождения войн уже не будили в Папалексиеве желание иронизировать и злословить. Добравшись до знакомой двери, Папалексиев вздохнул так, будто с плеч его уже свалилось роковое бремя, и нажал черную кнопку звонка. Хозяйка встретила Телима спокойно, без удивления и излишней восторженности. Казалось, что она ждала его прихода. «Знаешь, я никак не мог тебе дозвониться». «Да? Наверное, какие-нибудь неполадки в сети». «Неужели?» «Так бывает. Звонишь человеку, битый час, постоянно занято. А потом выясняется, что он ни с кем не разговаривал или дома в это время вообще никого не было». «Да нет. На этот раз действительно было занято. Я звонила тебе и тоже никак не могла дозвониться. Выходит, мы одновременно набирали номер. И такое случается. Ну, как живешь, как дела?» «Ничего примечательного. Совершенно никаких новостей. Жизнь моя тиха и печальна». «А что на улице? Какая погода? Я сегодня не выходила и не знаю, что там творится». «Погода обычная, в соответствии с прогнозом. На улицах ничего не творится, то есть ничего жизнеутверждающего. Беспорядков и несанкционированных скоплений пока не наблюдается. Скучно. Народ снует туда-сюда, и все почему-то с мрачным видом. Не пойму, отчего такая перемена в наших людях?» «А Авдотья что-то невнятно ответила по поводу перемен. Видно было, что эта тема ее мало волновала. И предложила Телиму чаю». Почаевничать он с удовольствием согласился. Во-первых, потому что был голоден и измотан. Во-вторых, он все же искал повод поговорить о прапрапрабабке с целью выудить как можно больше информации о ней. Прихлебывая из старинной фарфоровой чашки, он, как бы невзначай, полюбопытствовал: «Авдотья, ты, кажется, что-то там утверждала о существовании неопровержимых доказательств, связанных с историей твоей прабабки». «Папалексиев, давай не будем к этому возвращаться. Оставайся при своем мнении или считай, что я вообще ничего тебе не говорил. Ну, не дуйся, не дуйся, пора бы уж меня простить. Ну, пожалуйста, покажи, что это за доказательства? Они, наверное, представляют историческую ценность. Я в этом кое-что смыслю, упрашивала Авдотью Тилим. Надо сказать, что недоверие Папалексиева к семейным преданиям оскорбило ее. И она не желала возвращаться к разговору об откровениях своей прародительницы, чтобы не продолжать кощунство и не тревожить более ее память. Но с другой стороны, Авдотье хотелось убедить самоуверенного скептика в подлинности событий, описанных в дневнике, защитив тем самым честь рода и свое собственное достоинство. Это стремление взяло верх, и она все-таки решилась представить Телиму имевшиеся в ее распоряжении доказательства бабкиного существования. Для начала Авдотья прибегла к психической атаке, обрушив на собеседника весь запас красноречия, который был ей дан. «Разве ты не знаешь, Телим, что древние очень часто считали женское начало воплощением зла? Они в страхе поклонялись ему, приносили обильные, даже человеческие жертвы. И ты ничего не слышал о воинственной богине Иштар, которой поклонялся Древний Восток, чьи святилища воздвигались финикийцами в легендарном Карфагене? Грозные воители скифы повсеместно почитали могущественную Табити, богиню огня и стихии, помогавшую им в битвах. Вспомни ужасных греческих эриний, безжалостных мстительниц, сеющих всюду смерть и хаос. Вспомни всемогущую Кали, вершительницу зла, повергавшую в страх индийцев, или римскую Белону, супругу и соратницу Марса. И этого тебе недостаточно? Обратись к мировой классике. О чем рассказывает нам Гомер в своих поэмах? О жуткой Троянской войне и ее печальных последствиях. А вину это всему, как известно, ссора строптивых богинь и любвеобилие Елены Прекрасной. Может, и она была простой смертной? Вряд ли. А Цирцея, превратившая в свиней спутников Одиссея и его самого околдовавшая, и вовсе была натуральная ведьма. Ну, возьмем еще песнь о Нибелунгах. Уверяю тебя, такого обилия страшных смертей и крови, пролитой из-за женщин, ты не отыщешь ни в одном произведении европейской литературы. В последних строчках этого кровожадного сочинения весь смысл истории. За радость испокон веков страданием платит мир. Я бы даже уточнила, за радость обладания женщиной. Сколько рыцарей в разные времена стали жертвами там сердца и даже собственных жен. Пример одной злодейки и мужеубийцы Клитемнестры, чего стоит. А вспомни еще лермонтовскую царицу Тамару, которая была как демон коварна и зла. Лорелею Гейны или совершенное чудовище, вот эту Лисковскую Катерину Измайлову. История и литература целиком на моей стороне, Телим. Тебе мало? Тогда послушай одно интересное турецкое предание. Летом 1675 года хан Нуреддин со своими янычарами с трех сторон осадил Почаевскую лавру на Львовщине. После недолгой осады утром 23 июля турки были приведены в ужас открывшимся видением. В облаках над монастырским храмом явилась некая грозная жена, окруженная целым сонмом ангелов, державших в руках обнаженные мечи. Лучников сдали нервы, и они принялись пускать стрелы в деву на небе. Но те возвращались и поражали самих турок. В войске возникла паника, обезумевшие воины стали убивать друг друга, а после обратились в бегство. Многие из них были пленены, некоторые будто бы даже приняли крещение и остались в монастыре. Разве не яркий пример влияния женщины на ход военных действий? Правда, монастырская летопись трактует это событие как чудесное явление Пресвятой Богородицы, вступившейся за православную обитель. Расчет Авдотьи оказался верным. Папалексиев слушал эти откровения, раскрыв рот. В его голове, неприученный переваривать сразу столько информации, царил полный беспорядок. Он был морально подавлен и мог только растерянно вымолвить. Так что же, выходит, твоя прабабка сама Божья мать? Господи, извините, Рим. Я, наверное, что-нибудь не совсем понятно объяснила, или ты меня не так понял. Ну, в общем, это не важно. Главное, будь внимателен сейчас. Ага. Мне как-то попало в руки французское издание воспоминаний исторических деятелей наполеоновской эпохи, ветеранов войны 1812 года. В этом томе собраны дневники, отрывки мемуаров и писем участников этих событий. Меня, конечно же, заинтересовали разнообразные мнения, связанные с причиной рокового для французов русского похода. Приверженцы принципа «хочешь мира, готовься к войне» считали эту войну, как и всякую иную, необходимым жертвоприношением на алтарь будущего государственного благоденствия. Трезвые прагматики, отметая всякие сентиментальные причуды и мистические настроения, рассматривали войну как средство для захвата новых земель и рабов. Были, однако, и восторженные романтики, в большинстве своем боготворившие Наполеона как подлинного вождя нации, убежденные в том, что молодое поколение французов должно принести всему миру великие идеи новой цивилизации, родившейся в их отечестве. Они жаждали окунуться в пыл битвы, пройти через испытания, уготованные всякому настоящему мужчине, и водрузить трехцветное знамя империи в русской столице. И с чего захотели? Они что ж, правда на это надеялись? Папа Алексеев неожиданно для самого себя перебил Авдотью, возмущенной наглостью чужеземцев. Успокойся. Ты же знаешь историю. Так вот, по поводу краха русской компании в сборнике тоже можно найти разные точки зрения. Для одних участников этих событий, в основном родовитых дворян, поражение в России было карой свыше за недавнюю революцию, свергнувшую престол помазанника Божия, утопившую Францию в крови и развратившую общественные нравы. Другие, по примеру посрамленных предшественников, склонны были объяснять свои неудачи лютыми русскими морозами, суровыми бытовыми условиями варварской страны и дикими нравами народа, который вместо того, чтобы встречать их как освободителей от векового рабства, взялся за дубинку и поступил с ними против общеевропейских правил ведения войны. И только в одном единственном письме я натолкнулась на сведения о подлинном источнике катастрофы 1812 года, которые убедили меня в том, что моя прапрапрабабка вовсе не была выжившей из ума фантазеркой. Эта мудрая женщина считала, что кровавые бойни, чей водоворот затягивает мужчин, следствие обманутых надежд, ущемленного самолюбия и мстительного честолюбия. Мужчинам суждено проливать кровь, пока женщины умываются слезами. Потери и несказанные слова, утраченные ласки и захлопнувшиеся двери, отстраненные объятия и молчаливые признания, все не случившееся и канувшее в небытие по причине любовного эгоизма возвращается в мир в виде разрушений и войн. При этом погибает большинство мужчин, так как они первенствуют в изменах и сластолюбии. Оскорбляя и обманывая любящих женщин, они накапливают разрушительную энергию. И когда та достигает критической массы, на землю текут потоки горя и смерти. Истребляющая сила отвергнутой любви иных женщин не уступает разрушениям, приносимым войнами. Увлекая несчастных дьявольским обаянием и опутывая их тонкими сетями, именуемыми в обществе политикой, они оставляют на челе порой даже невинных жертв печать проклятия и скорби. Воином во сне является женщина, возможно, это сама прародительница Ева. Красота ее ослепительна и ужасна до беспамятства. Поэтому запомнить ее не может никто. Совращенный ею оказывается целиком во власти этой губительницы мужских душ и на следующий день неизбежно погибает в бою. Так вот, в письме, о котором я уже сказала, содержатся очень любопытные сведения по этому поводу. С этими словами Авдотья сняла с полки толстенный том и, найдя нужное место, стала вслух переводить с французского.